Глава 49. Рикардо. Рикардо дожидалась Гедеона Шульца, сидя в машине возле ресторана быстрого питания и наблюдая за тем, как заведение покидала очередная смена якобы прозорливых работников. Когда Гедеон вышел в дождь из служебного входа, то она его сначала не узнала. Настолько низко натянул он свою бейсболку. По дороге к шоссе ему пришлось проследовать мимо ярко освещенных щитов с меню ресторана, перед которыми выстроились в очередь автомобили с голодными водителями, желавшими приобрести картофель фри, куриные крылышки, бургеры и других убийц сердечно-сосудистой системы. Здесь, возле окошек быстрого обслуживания, она его и перехватила. Причем Шульц, казалось, нисколько не удивился, увидев ее под проливным дождем. «Откуда вы это знали?» – спросила Рикардо прорицателя, выйдя из автомобиля и поздоровавшись с ним. «Что именно?» «То, что я хотела продать СМИ, свой визит к вам. Я мог бы вам сейчас что-нибудь наплести о своем необъяснимом даре. Но, по правде говоря, все очень банально». Робко улыбнулся Гедеон, под плащом которого просматривалась униформа работника ресторана. Он указал на стоянку автомобилей справа от него и пояснил. «В день нашей с вами встречи там припарковался фургон с номерным знаком Кёльна, на лобовом стекле которого были наклейки, позволяющие подъезжать к студиям РТЛ и WDR. По ним было нетрудно догадаться. Машина принадлежит телевизионной компании». Одной рукой Рикардо поправила влажную прядь волос на лбу, удерживая другой зонтик, с которого стекали потоки воды. «Все не так, как вы думаете», — сказала она. «Я сама не в восторге от работы телевизионщиков». «Вы не знаете, что я думаю», — на ходу возразил ей Гедеон. «В отличие от меня, я могу читать вас, как открытую книгу». «Правда?» — удивилась Рикардо, семеня рядом с ним и стараясь не наступать в лужи. «Это может делать любой человек с базовым психологическим образованием и способный чувствовать состояние других людей». «И что же вы можете прочесть, глядя на меня?» В ответ Шульц посмотрел на нее через плечо и сказал: «Вы истощены не только эмоционально, но и в финансовом отношении, фрау Бергхоф. На поиски Макса вы потратили целое состояние. Частный детектив, объявление в интернете. Все это стоило больших денег. К тому же сейчас вы совсем одна, потому что с вами нет мужа». «Обо всем этом писали в газетах», – подумала Рикардо, но с ним не согласилась, заявив: «Мой муж не ушел». «Нет? А где он сейчас?» – с любопытством, но без издевки спросил Гедеон. «Я?» – начала была Рикардо и осеклась на полуслове. «Мне надо было пожить одной, и где он сейчас, я не знаю». Гедеон остановился и, не обращая внимания на струи дождя, хлеставшие по его брюкам, пристально посмотрел на нее. В этот момент возле подъездного пути к ресторану быстрого питания они были одни. «Ваша дочь ожидает вас у вашей подруги?» — внезапно поинтересовался Шульц. «У друга», — честно ответила Рикардо. «Но это не то, о чем вы подумали. У меня нет нового партнера. Это действительно просто хороший друг». К этому моменту они подошли к ресторану. «Тогда вы ощущаете утрату уже двоих людей в вашей жизни», — заметил Гедеон, как будто не услышав ее последние слова. «Вашего мужа и вашего ребенка. Однако вы ожидаете возвращения только одного из них, верно?» «К чему вы клоните?» «Вам надо найти вашего мальчика, иначе страховки вы не получите». Прошло некоторое время, пока до Рикардо дошла, наконец, вся чудовищность подобного необоснованного заявления. Между тем Шульц снова оказался на два шага впереди, и ей пришлось ускорить шаг, чтобы его догнать. «С чего вы это взяли?» — запыхавшись, спросила она. «У вас есть договор страхования жизни, а без трупа выплаты страховки не будет». В ответ Рикардо язвительно рассмеялась, желая наказать его за абсурдность подобного предположения. Но смех ее прозвучал несколько истерично. «Нет», — заявила она, — «вы ошибаетесь. Никакой страховки не существует. А деньги мне действительно нужны для дальнейших поисков. Например, чтобы заплатить вам». «Ах, перестаньте, я не возьму с вас денег», — отмахнулся он. «Я не могу вам помочь». С этими словами Гедеон встал под крышу автобусной остановки и снял бейсболку. Рикардо вновь бросилось в глаза то, как молодо выглядел Шульц для человека, утверждавшего, что видел в жизни гораздо больше многих других людей. «Вы не можете или не хотите мне помочь?» — спросила она, закрывая зонтик. Шум дождя под навесом напоминал звуки ураганного артиллерийского огня из гороха. «Все, что я чувствую, не соотносится друг с другом», — ответил Гедеон, изучая расписание движения автобуса. «Вы, деньги, ваш муж. Все может быть и так, как вы говорите, фрау Бергхоф. Но я не могу этого проверить. Что-то здесь не сходится. «Что?» Прежде чем ответить, Шульц взглянул на часы и только потом снова повернулся к Рикарде. «Дело не только в вас, в вашем муже и вашем сыне. Есть еще один человек». От этих слов у Рикарды перехватило дыхание. У нее возникло ощущение, что дождь впитал в себя кислород из воздуха. И если раньше для наполнения легких ей хватало одного вдоха, то теперь приходилось делать два. «Вы имеете в виду похитителя?» – поинтересовалась она. «Возможно. Пожал он плечами. Когда вы дали мне во время нашей предыдущей встречи фотографию Макса, я увидел рядом с ним больного человека». «Вы имеете в виду больного маньяка, который держит его у себя?» «Этого я не могу утверждать, но чувствую, что очень скоро этот человек отведет вас к Максу». Произнеся эти слова, Гедеон отвернулся и глянул вверх по улице, чтобы убедиться, не подходит ли автобус. И действительно, сквозь завесу дождя вдали показались два световых пятна. Тогда Рикарда схватила Шульца за плечо и спросила. «Скажите, Макс все еще жив?» «Не знаю», – сочувственно покачав головой, ответил он. Видение было слишком коротким. Рикарда жестом указала в сторону своей машины и умоляюще произнесла. «У меня и сегодня фотография с собой. В сумочке есть и другие предметы, с которыми Макс играл. Детали конструктора и...» «Не сегодня», – прервал ее Гедеон и, тряхнув головой, надел бейсболку. «Сейчас я не готов. У меня была тяжелая смена». Между тем, рокот дизельного двигателя автобуса стал угрожающе приближаться. И появившийся железный колосс явно намеревался похитить собеседника Рикарды. А в последний раз поспешила задать она вопрос. «Вы видели что-нибудь еще?» «Не видел, а скорее почувствовал запах». «Запах чего?» «Крови, выстрела. Не могу описать это иначе. Но когда я взглянул на фотографию, мне показалось, что пуля попала в голову». «Он чувствовал запах от выстрела?» Пронеслось в голове у Рикарды. «Чья это была голова?» В тот момент автобус подъехал к остановке, подняв тучу брызг. Но ни на Шульца, ни на Рикарду они не попали. «Я не знаю. Могу сказать только одно». Повернулся к ней Гедеон и, глядя прямо в глаза, заявил. «Вы снова увидите своего сына». От таких слов сердце у Рикарды чуть было не остановилось. «Так он еще жив?» В который уже раз спросила она. «Трудно сказать. В том подвале много умерших. Кто-то выживет, но не все. Но я не могу с точностью утверждать, что ваш сын там». В этот момент двери автобуса открылись, а сама машина несколько наклонилась в сторону бордюрного камня, чтобы пассажирам было легче в нее забираться. Гедеон уже поставил ногу на ступеньку, когда Рикарда, тщетно пытаясь удержать его за руку, спросила. «А если найду Макса, что будет потом?» Шульц нервно прищурился и заявил. «Это я вижу вполне отчетливо. Вы стоите перед закрытой дверью и плачете». «В каком месте? Почему перед закрытой дверью? Где вы меня видите?» Сыпала она вопросами, пока Шульц поднимался по ступенькам. Гедеон медленно повернулся к ней и, прежде чем двери закрылись, сказал. «В тюрьме». Из-за шума дождя его слова было трудно разобрать, но Рикарда все же их услышала. И они раскаленным железом врезались в ее мозг, вызвав неописуемую волну страха. В этот момент двери закрылись, и автобус уехал, оставив ее на остановке наедине со зловещим пророчеством, от которого у нее перехватило дыхание.